Титр. Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр «Снупи в космосе». Снупи сидит на конуре, подперев лапой щеку. Вудсток сидит на печатной машинке. Миссия 11. 15, 16, 17, 18, 19. Я лично вижу клюшку. Вообще-то, сэр, это созвездие Кассиопея. Я вижу слона. Это малая медведица. Кто назвал слона медведем? Я вижу стаю птиц. Вообще-то это... Нет, стой! Это правда стая птиц. Желтые птицы разлетаются. Дети лежат кружком и смотрят на звезды. Смятый лист бумаги падает рядом, привлекая внимание к Снупи, который печатает на крыше конуры. Снупи хмурится и сминает еще один лист. Лайнус поднимает его и читает. Похоже, у Снупи проблемы с отчетом по его миссии для НАСА. Ком бумаги попадает в Чарли. Что ж, он включил в него все находки, но, видимо, не смог подвести итог. Снупи вытаскивает из печатной машинки еще один лист. Вудсток, сидя на голове Снупи, оценивает отчет. 43, 44... Ком бумаги попадает в рот Люси. Теперь все начинать сначала! Раз, два... Вы знали, что только в галактике Млечный Путь 250 миллиардов звезд. Плюс-минус миллиард. Ух ты! Разве не здорово? Снупи столько пролетел, чтобы добраться до Луны. Но это лишь крошечный кусочек неба. Там еще столько всего. Снупи рвет лист на кусочки и смотрит на детей. Злость сменяется улыбкой. Снупи начинает печатать. Вудсток читает новый отчет. Друзья радуются. Снупи протягивает отчет Чарли. Так заканчивается мой отчет, но не заканчивается миссия. Потому что космическим путешествиям нет конца. Всегда есть что исследовать. Прекрасная идея, Снупи. Отправиться туда, где никто прежде не был. Снупи и Вудсток радуются и достают кружки с газировкой. Ну, куда собираешься? Снупи и Вудсток перестают пить. Снупи роется в конуре, вытаскивает телескоп и доску с картами созвездий и планет. Вудсток проносится мимо Франклина, Лайнуса и Чарли со стопкой книг. Снупи машет рукой. Франклин подходит к телескопу. В телескоп Франклин видит Сатурн. На Сатурн? Там никто еще не был. Здорово было бы исследовать его. Снупи и Вудсток надевают шлемы и летят мимо планет на конуре Снупи. У Сатурна больше 60 лун, а на одной из них есть океан. Снупи и Вудсток плывут по волне на луне Сатурна. Конура служит им доской для серфинга. Снупи и Вудсток подлетают к кольцам. Дорога становится неровной, каменистой. Красивые кольца Сатурна состоят изо льда, пыли и камней разного размера. От маленьких, как песчинка, до больших, как дом. В кольцах Снупи и Вудсток внезапно останавливаются. Снупи спрыгивает с конуры, держа флаг со своим портретом. Вудсток держит флаг побольше, со своим портретом. Разумеется, Снупи не сможет ступить на эту планету. Она из газа. Снупи смеется, когда флаг Вудстока падает сквозь поверхность, но перестает смеяться, когда его флаг также падает. Снупи и Вудсток падают вслед за флагами и, оказавшись на Земле, возвращаются в реальность. Снупи указывает на планету в книге и идет к телескопу. Юпитер? Ух ты! Полететь туда было бы здорово! Это крупнейшая планета Солнечной системы! Снупи и Вудсток летят на конуре сквозь тучи и молнии, окутывающие Юпитер. Однако погода на Юпитере слишком суровая. На поверхности планеты уже сотни лет бушует сильнейший шторм. Шторм бросает из стороны в сторону конуру со Снупи и Вудстоком. Друзья вновь на Земле. Снупи и Вудсток выползают из кустов рядом с конурой. Вудсток летит к телескопу и направляет его в другую сторону. Марси смотрит в телескоп. У тебя есть вкус на галактике? Это Андромеда, ближайшая к нам галактика. Прекрасно! Она далеко? Снупи и Вудсток летят в космос. Даже если лететь со скоростью света, чтобы добраться до нее, нужно 2,5 миллиона лет. Снупи и Вудсток стареют на лету. Конура разваливается. На Земле. Ну надо же! Найти подходящее направление сложнее, чем мы думали. Снупи, лежа на спине, указывает на огонек в небе. Марс, конечно! Одна из ближайших планет в Солнечной системе. И у нее твердая поверхность, как у Земли и у Луны. У нее тоже есть атмосфера. И эта планета больше других приспособлена для жизни, не считая Земли. Думаю, Кара знает, что делать. Снупи достает из конуры телефонную трубку и передает Чарли. Слушаю, это НАСА. Ворота в космос. Кара на связи. Привет, Кара. У Снупи к тебе вопрос. Может, ему отправиться на Марс? Ух ты, Марс! Это чудесная задача. Полет на Красную планету – это новое большое приключение для человека и собаки. НАСА уже работает над подготовкой возможных космонавтов для жизни на Марсе. И испытывает Орион для длительных космических полетов. Снупи достает из конуры чемодан и укладывает в него вещи. Снупи уже готов. Потребуется еще несколько лет на подготовку к отправке кого-нибудь на Марс. Прежде мы должны ответить на некоторые важные вопросы. Снупи и Вудсток опускают головы. Прости, что разочаровала тебя, космонавт Снупи. Но когда придет время полета на Марс, ты будешь первым в списке. Снупи отдает воинское приветствие. Прости, малыш. Увы, Снупи. Однажды полетишь. Как говорят, безграничный космос дает безграничные возможности. Никто так не говорит. Дети отходят. Вудсток берет у Чарли телефон и относит в конуру. Я знаю, ты не хотела это услышать. Но выше нос. Кто-то однажды сказал мне, что в этом и есть секрет жизни. Ой! Чарли падает на спину. Только не делай так при ходьбе. Снупи и Вудсток ложатся рядом с Чарли и всматриваются в темноту. Среди звезд на ночном небе мерцает Марс. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год». DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain, Schultz Studio.